Глава 14. Три съеденных бургера равнялись примерно 3 минутам ясности ума. Я перечитал о Прете все, что было в путеводителе. Жадный, вечно голодный дух, которого испокон веков пытались задобрить подношениями тайцы, он совершенно точно имел непосредственное отношение к сегодняшнему празднованию кончины какого-то там древнего островного правителя. А еще толстенная книга заверила меня, туриста, что в этот день на вершине самой высокой горы Пхукета Пика Матао-Сипсонт духов можно не бояться, что сегодня возле тамошнего храма они будут плясать и праздновать наравне с людьми, не представляя никакой угрозы. Главное — их кормить. Я отшвырнул путеводитель и схватился за волосы, зажмурившись. Как же хочется жрать! Едва мы въехали в гористую местность и преодолели первый непродолжительный серпантин, я понял, что еще немного — и случится непоправимое. Плохо видя окружающее, я ощущал только тепло человеческих тел перед собой. Поэтому дверную ручку на ощупь нашел едва-едва. «Стоп! Стоп!» — попыталась вразумить меня женщина. «Fuck you, old bitch! I will fuck you!» — заорал я какую-то ахинею, дергая ручку. Главное, чтобы они не остановились, не надумали попытаться мне помочь. Главное, убедительно сойти за какого-нибудь наркомана. И мне это удалось. Даже муж, слава всем существующим и несуществующим богам, решил не отстаивать честь супруги мордобоем, а благоразумно нажал на акселератор. Малолитражка скрылась за поворотом, и первое, что я сделал, это сошел с дороги и как можно быстрее побежал в лес. Мне приходил конец. Я медленно, но верно... Нет, не умирал. Остановился чем-то отвратительным. Постоянно голодным, не хищником даже. Было бы, наверное, не так обидно сделаться каким-нибудь охотником, ловким и стремительным. Я же не брезговал и падалью. Первый раз я очнулся возле останков мелкой обезьяны. Что не я ее поймал, стало ясно сразу же. В рюкзаке не валялось лишних капканов. Да и рюкзака-то уже не было. Я глянул на руки, утер рот. Все было в крови и шерсти, вот же сука! Попытался вызвать рвоту, но ничего не вышло. Казалось, я мог запросто просунуть руку до самого желудка без каких-либо последствий. Но это было только начало. После я дважды обнаруживал себя рядом с останками животных не первой свежести, а то и с явными признаками разложения. С этим ничего нельзя было поделать. Вот вроде бы идешь на юг, ориентируясь по приложению привязанного к шортам смартфона, а потом раз... И ты уже где-то на той стороне горы, что недавно виднелась по левую руку километрах в 3-5. Единственное, что представлялось возможным, так это предугадывать очередной провал. Раз за разом ему предшествовал нестерпимый голод. В целом, мне везло, если так можно сказать. То я поедал дохлую обезьяну, то птицу какую-то не особо прыткую ловил, то что-то вроде большой древесной крысы надумало утопиться в ручье, став моим, я сбился уже каким по счету за сегодня, ужином. Пока я был далеко от деревень и курортов, ничего страшного не происходило. Но приступы голода недвусмысленно учащались. Прет требовал все больше. Это походило на постановку. На грёбаный сценарий, в котором я, дурак, правильно и прилежно отыгрывал роль. Потому как, ну не бывает так, не сваливаются легендарные сущности на голову новичкам. Может, конечно, Ли тоже был всего лишь жертвой слишком сильной твари, и наша с ним встреча просто-напросто случайность. Возможно, он и был когда-то ловчим, но тварь превратила его в безвольного носителя. И это не я поймал Прета, о да, это Прет поймал меня. Я не мог войти в храм при нем, а когда заглядывал, видел лишь густую клубящуюся пыль. Даже песен «Жигуля» больше не доносилось оттуда, даже лихо не тянуло меня на юг. Ни о каком строительстве заповедника не шло и речи. Да и не знал я, какое обиталище могло задобрить прета, ведь никакой особой конкретики в путеводителе по нему не было. Стемнело, и со склона стали хорошо видны огни. Электрические, курортов внизу, живые, начинающегося на вершине горы праздника. По ногам поднималась дрожь, но не от холода. Страшно было даже представить, что я могу натворить среди людей. Храм на вершине. В путеводителе говорилось что-то про миролюбие духов возле него, про какое-то там кормление. Может, повезет? Что я теряю? Уже ничего. И я пошел вверх. По пути сорвал и заживал сомнительный фрукт, похожий на тот, что я видел на страницах книги путеводителя. На запах так, будто я съел дерьма, а на вкус очень даже ничего. Главное — задержать очередной провал. Главное — успеть забраться наверх до того, как пред потянет меня вниз. А он, я чуял, потянет. Барабанный бой послышался издалека. Факельный свет мелькал среди деревьев недостижимым призраком, а подъем становился все сложней. Сил почти не было, я уже не смотрел, куда иду, сосредоточившись только на одной мысли — я не голоден. Свет вокруг вспыхнул как-то внезапно, словно бы пред успел таки взять надо мной верх в очередной раз, а барабанный ритм обрушился залпами фашистской артиллерии посреди июньской ночи. Из непроглядной темноты вынырнула косая площадь, старая, каменная, растрескавшаяся, с приземистым белым храмом по центру. Я присел и затравленно заозирался, толком ничего не видя и не понимая, почти уже позабыв, зачем вообще сюда карабкался. А по листьям пальм вокруг оголтело носились тени. Слева и справа мелькали кривые маски, извивались женские тела в умело сшитых чешуйчатых костюмах и прыгали неповоротливые монстры с вывалившимися языками и глазами из пластика и коры. И рядом, никем не замеченные, плясали сущности. Десятки различных демонов и духов. Я видел их, а они видели меня и были явно не рады моему появлению. «Тебе здесь не место!» — донесся откуда-то шепот, после чего посыпалось со всех сторон. «Уходи! Прочь! Вон из священной воронки, ловчий!» Меня начали толкать, пинать, но я планомерно продвигался сквозь толпу пляшущих. Голод вел меня вдоль высоких шестов с факелами, что стояли полукругом у стен белого храма, где простиралась лоснящаяся скатерть, сплошь уставленная красными черепахами разных размеров. Я чуял их запах. Большинство было испечено из сладкого теста женскими руками в дар простым голодным духам, но были среди них и политые телячьей кровью. Я вытянулся весь, пошел на запах мяса. Меня били и толкали, кусали и кололи со всех сторон, но все тщетно. Ничто не прогонит меня отсюда. Но вдруг злую волю прета как тумблером отрубило. Щелк! И нет ее. Я увидел его отдельно от себя. Тощее тело с обвисшим мешком ненасытного брюха под хилыми ребрами двинулось к кровавой черепахе, а между нами повис черный тяж какой-то слюны, своего рода поводок, не дающий мне, пойманному во власть легендарной сущности, сбежать. Остальные духи расступались перед ним, явно опасаясь при этом вне человеческого тела. Зачем он выполз? Оказался настолько жаден, что решил сам пожрать принесенные кем-то верным кровавые угощения. «Эти дары тебе, великий владыка!» Заслышав голос, пред присел и метнулся было обратно, в меня, но запах черепахи из мяса был слишком сладким. Он, пригибаясь и шипя, на четвереньках пополз к вожделенной пище, и никого из танцующих на площади людей эта картина не впечатлила. Они не видели его, либо же принимали за удачно выполненный костюм, хоть для этого и нужно было бы напрочь о**аться какой-нибудь. Он касался некоторых спящих, и кожа в этом месте краснела сыпью. Другие, не особо ловкие, получали в награду язву, зачатки патологической жадности и непроходящей мигрени. Пред чувствовал себя хозяином на этом празднике, а я кривился от боли. Натянувшаяся между нами пуповина, казалось, свивалась из моих окровавленных сухожилий. Люди вскоре отступили за границу шестов с факелами, а на ступенях храма начиналось театральное представление. Прием представителей приграничных княжеств повелителем острова. То самое, обещанное туристам этно-шоу. Его островное величество расплывалось струящимися одеждами по широкому трону, а маска недвусмысленно намекала зрителям, насколько толст он был при жизни. Рядом с ним скромно держалась тонкая женщина в почему-то змеиной маске, а ниже, на протяжении всей лестницы, простирались ниц десятки послов, усмиренных в прошедшей давным-давно войне княжеств. Их одежды были стерты и блеклы, а руки, на которых они держали скромные дары, были худы. «Еще!» — взревел ненасытный победитель, и стоящие полукругом факиры одновременно испустили жаркие струи пламени. Это было не столько эффектно, сколько опасно. Пламя пыхало низко, почти над самой землей, вместо того, чтобы устремляться вверх. Толпа ахнула в ответ на возглас актера, играющего роль толстого владыки, а Прет, поглощая черепаху, словно втягивая ее в себя, отозвался довольным урчанием. «Мы смиренно просим освободить наши земли от печати позора!» Хором взмолились послы, и я вдруг отметил, что либо стал понимать тайский, либо они заговорили на русском. «Мы давно осознали ошибку, великий владыка! Мы больше никогда не станем поднимать меч на тебя! Мы истощены! Мы хотим жить в мире и клянемся!» «Еще!» заорал победитель, сотрясаясь растекшимся, обрюзгшим телом. «Еще!» И ему вторили опасно низкие огненные залпы факиров. Один из них выдал струю слишком сильно, и она почти задела растянувшуюся по площади пуповину между мной и Претом. Тот вздрогнул и обернулся, вперившись в меня немигающими глазами. Но я был неподвижен и покорен. Любое движение отзывалось обжигающей болью. Очередная черепаха начала медленно таять в тощих руках, и ненасытная сущность успокоилась, отвернувшись к представлению. Пред был явно увлечен тем, что происходило на сцене. Кровавых черепах на скатерти оставалось не так много. Но пока они не закончатся, Пред ни на шаг не отойдет от праздничного стола. Он слишком жаден для этого. И это мой шанс. Решившись, я начал медленно, сквозь жгучую боль, сдвигаться в бок, ближе к факирам. Казалось, что кожа на всем теле медленно отходит от мяса, сухожилия рук при этом скрючили пальцы в уродливый пучок, но я шел. Жалость к себе стала равнозначна верной гибели. «Еще!» — не унимался правитель. В этот момент невидимые режиссеры постановки грамотно сфокусировали внимание на женщине рядом с троном. Она была в длинном струящемся платье, на котором красовался видоизмененный символ инь-ян, и линия круга, и извилистая разделительная представляли собой поедающих друг друга змей. Она постоянно, перед каждым громогласным «Еще!» подавала мужу какое-то горячее питье. Тот отпевал смачно и, не глядя, ставил обратно на поднос. «Я слишком хорошо помню ваше вероломство!» захохотал довольный собой победитель, а я ощущал странные вибрации, доносящиеся по пуповине от Прета, тоже похожие на смех. «Я помню все! И теперь мне нужно больше подношений!» «Больше риса и рабов! Больше! Больше!» Ну вот женщина наклонилась над чаркой и плюнула туда. Это видели все. Это было частью представления. Правитель потянулся, взял, отпил и... «Я!» Вместо очередного возгласа жадный победитель поник головой, и в этот момент ассистенты спешно поменяли на нем маску. Над площадью повисла тишина. Мне стоило громадных усилий, подобно иссушенному солнцем крабу, сдвигаться вбок. Каждый сантиметр движения ощущался новыми порывами на коже, хоть я ничего подобного и не видел на себе. Было очень страшно, что факиры больше не выпустят пламени и что черепахи, оставленные специально для ненасытного духа, кончатся быстрее, чем все получится. Невозможно было себе вообразить еще хотя бы день под гнетом этой твари, а тут мне грозила мука до конца дней. «Я...» — вертел головой правитель острова. На его лице была уже другая маска — растерянности. «Я... забыл... я забыл, за какие грехи гневаюсь на вас! Встаньте! Я не помню ни одной причины, по которой вы должны лежать передо мной!» Изумленные послы поднялись, переглядываясь. Это означало для них конец многолетних унижений и поборов, конец голода и ненужных никому смертей. Правитель Пхукета вдруг переменился. «Слава его прекрасной жене! Слава его прекрасной жене!» До факиров оставалось совсем чуть-чуть, когда пуповина неожиданно рванула меня. Я заорал, но одновременно со мной громом ударили барабаны, и люди на площади стали выкрикивать какое-то слово. От боли я не сразу расслышал, какое именно. Раскрыв такие глаза, увидел вьющегося вокруг женщины в змеиной маске Прета. Он хотел ее ударить, схватить, разорвать, растоптать, но что-то ему мешало. Он бился в визгливой истерике, то расплываясь туманом, то вновь обретая узнаваемые черты. Но женщина стояла прямо, в упор не видя окружающей вокруг нее сущности, в которую превратился ненасытный правитель Пхукета, и чью кончину сегодня праздновали даже духи. Мир рябил. Но даже сквозь толщу заторможенной реальности я слышал эхо. Простые люди на площади кричали имя женщины в змеиной маске. «Нонго! Нонго! Нонго!» Кое-как распрямившись, я увидел готовых изрыгнуть огонь факиров. Наступал финал. Еще пара секунд промедления, и все. И на всю оставшуюся жизнь я... лишь вместилище для прожорливой твари. Очередной Ли, который будет уводить вечно куда-то спешащих иностранцев в джунгли и кормить ими своего хозяина. Нет, лучше уж помереть. Я шагнул, уже не таясь, одновременно с командой для факиров. И взвыл, будто в огне очутился сам. Но одеревеневшие ноги не дали мне упасть. Пуповина лопнула, и Прет распрямился, оставив бессмысленные попытки покарать актрису, игравшую его некогда жену. Я решил, что он бросится на меня. Думал бежать, но не мог сделать даже шага. На месте оставался и Прет. Обрывками нашей с ним связи я ощущал. Он слишком жаден, чтобы променять сладость редкой мести на какое-то жалкое вместилище. Ведь это представление разыгрывали не каждый год, и оно еще не подошло к концу. Я не прогадал! Я не прогадал! Я спасен! Но уйти не получалось. Тело хоть и принадлежало снова мне одному, но слушаться отказывалось. Кожу по-прежнему жгло, к горлу из желудка подпирала лавина из шерсти, кишок, крови и полусгнившего мяса, не сулящая мне ничего хорошего. С Претом внутри я все это переварил бы. Без него организм впал в шок от количества токсинов. Едва освободившись, я понял, что умираю. «Колдунья! Колдунья!» Вдруг донеслись выкрики из низкого белокаменного храма, и откуда-то из-за трона на сцену выскочили несколько вооруженных короткими мечами мужчин. Они схватили Нонго и поставили на колени: «Смерть, колдунье! Смерть! Смерть! Смерть!» А я падал. Медленно, как сквозь воду. Внутри что-то пульсировало, жгло, словно из меня... наживо вырвали часть внутренностей. Бревна храма ходили ходуном, а пыль, застилавшая его, взялась мутно-красным. Дышать стало настолько тяжело, будто весь небосвод давлел надо мною одним. Лица людей и морды всевозможных сущностей находили друг на друга. Они скалились мерзко и с ненавистью, как если бы это я был виноват во всех их бедах. Последней мелькнула странная мысль. или буду виноват. Удар о брусчатку площади оказался даже приятным. Надо мной вдруг нависло что-то красное, большое и беспокойное, оттеснившее собою всех, и людей, и сущностей. Эдакий недоваренный краб, кричащий русским матом: «Нина, твою! Вызывай скорую!»